Глава 15. Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага, вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим, разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. В 7 прилетает рама. Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчике, на 2 чумак с Краноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины, стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи», — говорит Валега. «Сволочи», — повторяю я. Обстрел длится 20 минут. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло», — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих», — говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно, дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант? Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. Нет, говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает. Срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. 1, 2, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолеты над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы. Ступить негде. «Давай еще, еще, еще, Валега!» Он тащит ящик. У него смешно дрыгает зад вправо-влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий. «Давай, давай!» Потом какое-то лицо, красное, без пилотки, лоснящееся. «Разрешите, товарищ лейтенант, уйди!» «Да вы ж ранены, уйди!» Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое, или красное. Одно находит на другое. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат, потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза, ширяевские глаза. И чуб ширяевский, и лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется. «Узнаешь, инженер?» И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот, шершавый и колючий. «Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега, и Харламов, и Ширяев, настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев. Ну, узнаешь?» Господи Боже мой, конечно же, ну слава Богу, слава Богу. Мы трясем друг другу руки и смеемся, и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются. Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены, совсем растрясете. Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается. Какой там раненый? Сорвало кожу и все, завтра заживет. Я чувствую слабость. Голова кружится, особенно при поворотах. Пить хочешь? Я не успеваю ответить. В зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу. Откуда взялся, Ширяев? С луны свалился? Нет, серьезно. Как откуда? Получил назначение, и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен? Он ничуть не изменился, даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь. «А тебя мало с того, подвело», — говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица. «Не очень-то отдыхаете». «Да, насчет отдыха слабовато». «Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?» Не все ли равно откуда? Взялись и все. А фрицы? Фрицы фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили. А вас много? Как сказать? Два батальона. Твой и третий. Человек 50. 50? 50. Врешь. Он опять смеется. И все окружающие смеются. Чего же врать? По-твоему много? А по-твоему? Как сказать? Стой. А мост как мост. Сидят еще там человек 5, вставляет Харламов. Но недолго уж им. Здорово, просто здорово. А Чумак, Корноухов, живы, живы. Ну, слава Богу, дай-ка водиться еще. Я выпиваю еще полторы кружки, Ширяев встает. Приводи себя в порядок, а я того. Посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем. Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? Он протягивает руку. Да, Филатова, помнишь, пулеметчика? Пожилой такой, ворчун. Помню. Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе. Жаль старика, жаль. Мировой старик был, мировой. Несколько секунд мы молчим. Но я пошел. Валяй. Вечером, значит. И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь. Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне. Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП на трубе под насыпью. Рана у меня чепуховая. Сорвала кожу на лбу и дорожку в волосах сделала. Я могу даже пить. Правда, немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий, не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Это та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого. Разве можно выбрасывать? Прошлый раз выпивали, сами говорили, вот селедочки бы, Валега. И раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на украденной из Харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры. Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали, выкрутились, перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом, был легко ранен. Попал в Сталинград, в резерв фронта. Там около месяца проторчал, и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом. Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева, стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же. Даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота. «А Максимове ничего не слыхал?» — спрашиваю я. «Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона, но маловероятно. Я всю эту сторону исколесил, ни разу не встретил. А из наших с кем встречался? Из наших?» Ширяев морщит нос. «Из наших кое-кого из командиров рот, начальника разведки, Гоглидзе. На машине проехал, рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого». «Да», — он хлопает ладонью по столу, — «как же, друга твоего, химика, как его? Игоря? Где?» Я даже приподнимаюсь. «На этой уже стороне. Дней пять тому назад. Врешь. Опять врешь. На Красном Октябре он, в 39-й». «В 39-й? И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина. А ты что в 39-й делал?» «Да ничего, случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там знаешь, что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль, черти что. Пивуны как раз налетели. Я в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю, Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил, черный весь, закопченный. По глазам только и узнал. Ну, живой, здоровый, живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю, и все. Пожалели мы, пожалели. А потом он и говорит, будто в 184-й ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько? В штабе армии. И попросился в 184-ю. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку. Молодчина, ей-богу. Вот так-то оно и вышло. А Седых не видал? Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут 10 разговаривали. Его подсигар до сих пор у меня хранится. На прощание мне подарил. Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар. «Хороший», — говорит Ширяев. «Хороший. Сами делали. На тракторном, когда сидели. Там этого целлулоида знаешь, сколько было? Здорово сделано. Неужели сами делали?» «Сами». «А выцарапал на крышке кто?» «Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал. Здорово. У тебя только один?» «Один. Свой я подарил. А это от седых на память. Славный паренек был, славный. Никак только поверить не мог, что Земля вокруг Солнца вертится, а не наоборот. Ширяев еще наливает. Мне больше не надо, говорю я. У меня уже голова кружится. Потом приходит Абросимов, начальник штаба полка, бледный, вид недовольный, говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать? Полк опять собирались передислоцировать, затем отменили. Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона. Часов в 12 Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Олегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой. Я с ними так и не попрощался. Харламов протягивает руку. Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам. И смотрит на меня добрыми глазами. Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа. Фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь. Даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую. Уходите от нас, товарищ комбат. Ухожу. Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь. Заходите, не забывайте. Обязательно, обязательно, говорю я. Я, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.